пожалуйста. Вы музыку любите? Простую, как акаций, кустики. Скажите, пожалуйста, а вы музыку слышите? Снежок, когда скрипит под лыжами, скажите, пожалуйста, а вы музыку помните? Через час, через два, через день эту музыку. Смотрю, молюсь, а впереди дорога. Смотрю, молюсь, и позади дорога. Смотрю, молюсь, и слава Богу. Смотрю, молюсь, и слава Богу. Скажите, пожалуйста, вы музыку любите? Простую, как акации, кустики. Скажите, пожалуйста, вы музыку слышите? Снежок, когда скрипит под лыжами. А вы помните, через час, через два, через день эту музыку? Скажите, пожалуйста, а вы помните, через час, через два, через день эту музыку? Смотрю, молюсь, смотрю, молюсь, а впереди дорога. Смотрю, молюсь, смотрю, молюсь, и позади дорога. Смотрю, молюсь, и слава Богу. Смотрю, молюсь. И слава, слава Богу.